Глава восьмая. Олег. Странное, двойственное чувство. Никогда прежде мне не доводилось столь обостренно чувствовать материальность мира. Ярко освещенные горные вершины врезались в неистово синее небо, холодный воздух сгущался в прозрачный ледяной коллоид, под ногами незыблемо покоилась базальтовая плоскость, на которой высилась священная арча. Вещественность субстанции достигала максимального предела, и тем не менее ее плотность многократно возрастала в центральной зоне, там, где с ветки дерева свисал, касаясь ногами земли, труп повешенного. И вместе с тем окружающее казалось абсолютно нереальным. Стоя в одиночестве на опустевшей поляне, я слышал вдали смех боевиков, спускающихся по тропе. Видел, как солнце, будто обезумевший гиперреалист, обрисовывает узкими черными тенями каждый выступ, каждую трещину, каждый бугорок на каменных склонах. Студеный ветер холодил лицо и горло, однако меня здесь словно не было. Я видел, слышал, осязал, сознавал, но сам отсутствовал. Мне чудилось, что я заглядываю в ущелье откуда-то из иной реальности. В каком-то смысле иллюзорное ощущение соответствовало действительности. Мое присутствие ничего не меняло, ни на йоту не влияло на происходящее. Более того, я будто был отделен от здешних людей другим измерением. Они смотрели на меня и будто не видели, как в фильме «Призрак». Мне даже не приходилось напоминать себе: это чужая страна, и я посторонний. Нелегко считать чужой землю, где родился, провел детство, отрочество и... Нет, юность пришлась на Ленинград. После смерти отца мама переехала к бабушке и утащила меня из солнечного края в туманную северную Пальмиру. Пришлось нехотя врастать в холодную почву, заводить новых знакомых и друзей и скучать по старым. Я тосковал по свету, теплу, ярким краскам, пряным родным запахом, душевным людским отношением. Катастрофически недоставало солнца, особенно зимой. 4 часа дня, а на улице темень глухая, как в полночь, фонари, слякоть. Из-за ностальгии я после школы поступил на восточный факультет и придумал утешительную формулу: Таджикистан — родина, отечество — Россия. Правда, несколько лет спустя родина и отечество разбежались в разные стороны, а я оказался в роли дитяти из распавшегося семейства. Так что ныне я на родине чужак. На мне нет ответственности за то, что происходит. В этом мире я только прохожий. Мое дело — наблюдать и не вмешиваться. Насколько себя не убеждал, на душе было по-прежнему мерзко. Казнь потрясла меня. Я снимал машинально, почти не глядя в видоискатель, и все же снимал. Съемка была моим оправданием. Я не мог остановить казнь, а фотокамера как бы подтверждала мое право не вмешиваться. Мы, репортеры, лишь свидетели. Мы не участвуем в событиях, всего лишь фиксируем. Чрезвычайно удобно этим «мы» причислять себя к сообществу, в котором такая позиция не просто правило, но закон. И, следовательно, мне лично не в чем себя винить. Такова профессия. Я в Азии не прихоти ради. В этом я лукавлю лишь отчасти. В Таджикистан меня действительно послала редакция газеты, и я был рад возможности побывать на родине и хоть как-то соприкоснуться с ее судьбой в страшное время. Война вспыхнула около года назад, в конце июня 92-го года. Именно вспыхнуло. Клише, несмотря на банальность, точно передает скорость, с какой разворачивались события. Война назревала исподволь на многотысячных митингах, и вдруг наведенное коллективное безумие в один миг выхлестнулось с душанбинских площадей и хлынуло в Вахшскую и Гиссарскую долины. Трудно описать, что началось. Бились между собой отряды полевых командиров, попутно уничтожая соплеменников противника. Боевые действия более всего походили на этнические чистки, несмотря на то, что и чистильщики, и жертвы принадлежат к одному этносу. У таджиков обостренное чувство родины. Конечно, я тоже считаю Таджикистан своей родиной и испытал немалое волнение, когда самолет из Москвы приземлился в Душанбинском аэропорту, но вряд ли мои эмоции были столь же сильны и непосредственны, как у молоденького таджика, сидевшего в соседнем кресле. Глядя в иллюминатор на утреннее солнце, затуманенное пеленой городского смога, он прошептал восторженно: «Офтоби, Таджикистан!» Солнце Таджикистана. Трудно передать, сколько в этих словах прозвучало ликование и благоговение. То были чувства скитальца, истосковавшегося на чужбине. Хорошо выразил их последний бухарский эмир Алим Хан, бежавший в Афганистан и умерший в Кабуле. Говорят, он завещал выбить на могильной плите: «Князь на чужбине ничтожен, как грязь. Нищий, что умер на родине, князь». У себя дома таджик представляет родину несколько по-иному. Я впервые понял это, когда после второго курса приехал на практику в Таджикистан и стоял как-то с одним молодым пастухом на вершине горы. Внизу расстилалось прекрасное горное ущелье. Я не удержался и сказал спутнику: «Как красива твоя родина!» Выспренность фразы отчасти извиняет ее искренность, и то, что по-таджикски она прозвучала достаточно коряво. Язык в то время я знал намного хуже, чем сейчас. Под родиной я подразумевал все окрестные места, а может даже весь Таджикистан. Спутник ответил: «Это не моя родина. Это Дара-и-Шур, соленое ущелье. Моя родина в Дара-и-Гургон, волчьем ущелье». И он указал на узкую долинку, видневшуюся в полукилометре. Сельский уроженец ощущает себя таджиком лишь за пределами Таджикистана. При встрече с жителями соседних кишлаков он ощущает себя талхакцем или варухцем, представителем селения, откуда он родом. Выбираясь в область, чувствует себя представителем своего района и так далее. Таджикские интеллигенты и прежде сокрушались, что народ не сплочен в нацию. Время показало страшный результат этнической разобщенности. В гражданской войне те, кого солнце восходит над Каратыгином, уничтожали тех, для кого солнце восходит над Кулябом, а им отвечали тем же. Вырезали целые кишлаки. Людей убивали с изуверской изобретательностью. Заживо варили, разрубали на части, пробивали ломом грудину и заливали внутрь авиационный керосин. Потери среди мирного населения подсчитать невозможно. Сейчас, когда на большей части территории пожар войны начал затухать, а его очаги переместились из долин на горные окраины, обнаруживаются все новые и новые захоронения. Иные трупы зарыты где-нибудь на краю хлопкового поля поодиночке или в братских могилах, иные завалены камнями в расщелинах, иных убитых унесли невесть куда горные воды, а тысячи и тысячи живых бежали в Афганистан, Узбекистан, Россию. Потому столь разнятся подсчеты количества жертв — от 25 до 150 тысяч человек. Я с ужасом следил за событиями издали, по газетам, радио и телевидению. Один мой товарищ, проживший в Таджикистане много лет, насмотревшись телевизионных репортажей, как-то воскликнул: «Мы-то всегда считали, что таджики — удивительно красивый народ, мягкий, доброжелательный, трудолюбивый, веселый. Откуда у них патологическая жестокость? Выходит, они совсем не такие, какими казались». Он был несправедлив. Убивали не трудолюбивые и веселые, это их убивали. «А ты вспомни нашу гражданскую войну», — ответил я. «Лютовали не меньше, а то, пожалуй, поболее. Во время катаклизмов всегда всплывают на поверхность садисты, психопаты, прирожденные убийцы. А в Таджикистане на волю было отпущено еще и немало преступников. Не случайно, думаю, из кровавой круговерти выросла фигура народного вождя, вора в законе, деда Сангака. Потому что о нем известно, фантастическая личность. 6 судимостей и 23 года в заключении. Лет 15 назад, выйдя в очередной раз на свободу, он встал за буфетный прилавок, и всяк уважительно звал его дядей Сашей. Буфетчика из ресторана «Лаззат» знали все в Кулябе. В начале войны о нем узнал весь Таджикистан, а после того, как кулябцы одержали верх, он стал первым человеком в стране. Формально Сангак — просто лидер Народного фронта, боевого объединения кулябцев. Однако это он на исторической сессии Верховного Совета страны, где избирали главу государства, стоял на трибуне в тельняшке и меховой шапке и грозил пальцем депутатам: «Мы уничтожим демократическую мразь в Таджикистане и доберемся до России!» Именно он, Сангак, а не новый глава государства, обратился к народу с телевизионным поздравлением, и народ понял обращение как указание на то, кто главный в стране. Впрочем, если не вдаваться в подробности, главу государства назначил тоже Сангак. Еще до начала войны я переехал из Питера в Москву. Востоковедение стало никому не нужным. И чудом устроился в газету совершенно секретно. Меня командировали взять интервью у этого экзотического персонажа, рецидивиста и национального героя в одном лице. «Ты, надеюсь, не думаешь, что дедушка Сангак гуляет сам по себе?» — спросил шеф отдела расследований, когда мы обсуждали задание. «Дескать, стихийный предводитель народных масс». Я ответил с законным апломбом выпускника Восточного факультета. «Традиция. В Азии такое случалось. Разбойники становились правителями. Хоть в древности, хоть...» «Это все романтика», — перебил меня шеф. «А на деле грубый экономический реализм. Есть по меньшей мере два фактора. Во-первых, криминальная система. Во-вторых, соседний Афганистан. Гигантский комбинат по производству наркотиков. Прежние власти мешали транзиту. Было необходимо открыть канал. Вот тебе суть и причина войны. Криминалитет начал бучу и поставил во главе народного движения своего человека». Я понимал, что он имеет в виду под криминальной системой. К началу 60-х годов в Советском Союзе возродилась почти полностью разрушенная в конце 50-х воровская традиция, и в недрах страны сложилось тайное криминальное государство, управляемое своей собственной командно-административной системой, чуть ли не точным подобием советской государственной машины. Вся страна была поделена на области, каждый из которых руководил как бы секретарь теневого криминального обкома. Вор, уполномоченный центром вершить суд и закон на подвластной ему территории. И все же эффектная гипотеза шефа была слишком примитивной. Криминальная система — лишь малая часть тех невидимых подводных течений, что перемещались под видимой поверхностью боев и митингов, затягивая в завихрение сотни и тысячи людей. Я было начал: «Вообще-то, такие масштабные события не сводятся к одной причине или паре факторов». Шеф оскорбился. «Олег, ты все же не алкаша у пивного ларька просвещаешь. Я сам десятка два резонов назову. Начиная от борьбы региональных кланов до битвы личных честолюбий и кровной мести. Дерутся из-за ресурсов — земли, хлопка, алюминия, золота. Но прежде всего из-за трафика наркотиков. Потому-то Сангак — ключевая фигура в событиях. Точнее, ключ к ним, который ясно показывает, кто заказывает музыку. Постарайся побольше об этом раскопать». Меня самого больше интересовало, не тюремное прошлое вождя, а то, как он возвысился. Даже если Сангака и вправду выдвинула уголовная система, у него должно было, помимо того, иметься право на высокое положение. А в Средней Азии таким правом обладает лишь белая кость. Простолюдины народными вождями не становятся. Конечно, при советской власти наверх прорвалось немало людей безродных, но то были иные условия и иное время. Я прилетел в Душанбе и договорился с Сангаком по телефону. Оставалось добраться до его штаба. Я отправился на автовокзал, не особо рассчитывая на успех. И удача! Между Душанбе и Курган-Тюбе курсировали рейсовые автобусы. Не нарядные лайнеры советских мирных времен, а какие-то дряхлые, раздолбанные рыдваны, но и на том спасибо. До войны я бывал в Курган-Тюбе, древнем городе, который не выглядит ни древним, ни восточным. В центре невысокие в 3-4 этажа здания, на периферии микрорайоны, заводы, фабрики, мастерские, автобазы, частные домики. На дальних окраинах глиняные кибитки. Обычный советский областной центр, зеленый и очень уютный, как большинство городов в Таджикистане. Осенью прошлого, 92-го года, от уюта не осталось и следа. По описаниям очевидцев, Курган-Тюбе отдаленно напоминал Сталинград. Дымящиеся разрушенные дома, безлюдные улицы, кучи мусора, покосившиеся столбы электропередач, сожженные автомобили. Город несколько раз переходил из рук в руки, и, наконец, в конце сентября кулябцы из Народного фронта разгромили отряды оппозиции и взяли контроль над Вахшской долиной. Полной разрухи я не застал. В центре города мостовые и тротуары были относительно чистыми, а о войне напоминали лишь отдельные разрушенные войной здания. По улицам брели редкие прохожие с тревожными и озабоченными лицами, у закрытых хлебных магазинов терпеливо дожидались открытия толпы горожан. В вестибюле гостиницы за стойкой восседала восточная красавица средних лет, полнотелая, густо набеленная, ярко нарумяненная. Ее виски украшали чудовищного размера локоны в виде полумесяца, так называемые зульфы, воспетые не одной сотней восточных поэтов. Мое удостоверение не произвело на нее впечатления. О знаменитой газете в Курган-Тюбе даже не слыхивали. Я любезничал с красавицей, когда в гостиницу ввалилась команда телевизионщиков. Я узнал одного из них, высокого парня в куртке сафари. Это был Джахангир Каримов. Знакомы мы не были, я лишь следил за его военными репортажами в новостях по российскому телевидению. С улицы донесся выстрел. Стреляли совсем рядом, напротив входа. Восточная красавица не дрогнула. Я обернулся. Телевизионщики спокойно возились со своим хозяйством. Джахангир поймал мой встревоженный взгляд. «Выхлоп! Грузовик проехал!» Пока я придумывал шутку, чтобы скрыть смущение, он понимающе улыбнулся и кивнул на мой кофр. «Коллега?» «Вроде того». Я шагнул к нему и назвался. Подошли два спутника Джахангира. «Ахмат», — представился долговязый, оператор, судя по камере в руках. «Он наш BBC», — пояснил, ухмыляясь, второй. И без объяснений было понятно, что он шофер съемочной группы. Я давно заметил, а в Таджикистане это проявляется особенно ярко, что всех водителей окружает особый ореол значительности. Кого бы ни возил шофер, он всегда держится немного в стороне, словно бессознательно подчеркивая свою второстепенность, социальную подчиненность и вместе с тем превосходство над пассажирами. Но эти трое выглядели сплоченной, дружной командой. Мы пожали друг другу руки, и Джахангир спросил, «Бывал прежде в Таджикистане?» «Приходилось. Сейчас приехал к Сангаку взять интервью». «Олег, оказывается, вы наш конкурент», — сказал BBC. «Мы тоже Сангака снимать будем. Завтра утром он в Пяндже с беженцами встречается. «Мне на сегодня назначил», — сказал я, — «на 2 часа». «Подброшу тебя в штаб», — сказал Джахангир. «Надо туда заглянуть, разведать что и как. Подожди, только аппаратуру в номер закинем». Я взял у красавицы ключ, перекинул кофр с фотокамерой через одно плечо, сумку через другое и подхватил с пола моток кабеля. «Олег, не берите, тяжело, мы сами отнесем», — всполошился BBC. «Да ладно, помогу», — и я потащил кабель к лестнице. Штаб Народного фронта размещался в здании бывшего обкома партии. Мы вошли в просторную приемную, обставленную с провинциальной обкомовской роскошью. Слева дверь, обитая, как принято, стеганой кожей, рядом стол, а за ним молодой человек в аккуратно отглаженном камуфляже. Адъютант или секретарь. Поодаль ждали приема просители — крестьяне окрестных сел, горожане, старухи. Народный фронт — единственная реальная власть в городе. Мы подошли к столу адъютанта. Он встал и, не без энтузиазма, но с достоинством, пожал руку Джахангиру. Репортера в штабе хорошо знали. Я протянул редакционное удостоверение. Адъютант внимательно его изучил, вышел из-за стола и скрылся за кожаной дверью. Вскоре вернулся. «Подождите, скоро примет. Но долго не говорите. Сегодня его японское телевидение снимает». «Ишь ты!» — присвистнул Джахангир. «Какой канал?» «Не помню, трудное слово. У меня записано». «Будь другом, глянь». Адъютант замялся. «Подожди, позже скажу». «Государственная тайна?» «Секрета нет, просто понимаешь...» Начал было мямлить адъютант, но вдруг махнул рукой. «А, ладно, сейчас посмотрю». Перед ним на столе лежал поверх бумаг короткий автомат. Должно быть УЗИ. Адъютант покосился на закрытую дверь кабинета и осторожно потянул листок, придавленный ствольной коробкой. Джахангир засмеялся. «Заминирован он у тебя, что ли? Убери, неудобно же!» «Файзали оставил», — неловко проговорил адъютант. Он все-таки извлек бумажку и прочитал название телеканала, которое мне ничего не говорило, да и Джахангиру, кажется, тоже. Мы отошли в сторону. «Это он о Файзали Саидове?» — спросил я. «Ну да. Слышал о нашем герое?» «Кто же о нем не слышал? Файзали — полевой командир, фигура почти столь же легендарная, как Сангак. Рассказывают, что в самом начале войны боевики оппозиции захватили отца Файзали. Полевой командир умолял вернуть ему отца живым, предлагал взамен отпустить взятых им пленных. Отца принесли в мешке. Он действительно был жив и еще дышал. Старика зверски пытали, вырвали ногти, лоскутами содрали кожу. И Файзали начал мстить за отца. Прославился он не только безумной храбростью, но и жестокостью. Одержимый жаждой мести, действует лишь на свой страх и риск, не подчиняется никому, в том числе Сангаку. Пока мы говорили, из кабинета Сангака вышел парень в черной робе. Приемная разом затихла. Я понял, что это и есть Файзали. Он подхватил со стола автомат и, ни на кого не глядя, пошел к выходу. Файзали был у выхода, когда снаружи кто-то рванул дверь. В проеме возник плотный человек в камуфляже. Файзали, будто в упор его не видя, шагнул навстречу, как в пустоту. Ситуация точь-в-точь повторяла архетипическое противоборство героев на мосту. Добрый Робин и маленький Джон с разных сторон вступают на бревно, переброшенное через ручей, и сходятся на середине. Ни один не может отступить. Конфликт рыцарских амбиций. Тогда-то в приемной Сангака об отвлеченных материях я не размышлял. Успел лишь подумать. Человек в камуфляже не успеет или не захочет отскочить назад. Файзали оскорбится, и застрелит его у всех на глазах. События разворачивались, словно в киноэпизоде, снятом рапидом. Старуха, стоящая рядом со мной, бормотала, отгоняя беду, ее голос глухо рокотал и тянулся записью на пониженной скорости. «Э-то-в-ба, то-в-ба...» Под этот растянутый бубнящий аккомпанемент Файзали напрягся в полушаге от соперника, готовясь к столкновению. Человек в камуфляже шагнул навстречу, медленно поднимая руки. Файзали, продолжая движение, уперся грудью в человека в камуфляже. Человек в камуфляже крепко обхватил Файзали. Я успел подумать, что... Но время сорвалось обратно, в нормальную скорость. Я услышал, как человек в камуфляже кричит радостно: «Файзали, брат! Рад тебя видеть! Как дела? Как живешь? Сколько лет, сколько зим!» Продолжая обнимать Файзали, он каким-то ладным, неуловимым движением повернулся вместе с ним в дверном проеме вокруг оси. Теперь человек в камуфляже оказался в приемной, а Файзали в коридоре. «Рад был тебя встретить», — сказал человек в камуфляже, разжимая объятия. «Будь здоров, увидимся». Файзали медленно растянул губы, изображая улыбку. «Увидимся. Готовься». Оба не тронулись с места. «До свидания», — сказал человек в камуфляже. Файзали не шелохнулся. Человек в камуфляже резко развернулся и пробормотал негромко: «Черт с тобой! Хочешь играть? Играй в одиночку!» У меня от души отлегло. Однако человек в камуфляже оглядел приемную, остановил взгляд на Джахангири и закричал зло и весело: «Ну! Чего уставился? Давно не видел?» «Давно», — ответил Джахангир спокойно. Человек решительно направился к нему, на ходу поправляя ремень с кобурой. Жест мне очень не понравился. Этот тип полагает, что дал слабину с Файзали и выбрал жертву, чтобы отыграться. Он встал перед Джахангиром, глядя ему в глаза. Смелый парень этот тележурналист. Не дрогнул, взгляда не опустил. Человек в камуфляже сказал: «Здорово, дружище!» и с размаху впечатал ладонь в пятерню Джахангира, вылетевшую навстречу. «Сто лет не виделись!» «Тысячу!» — поправил Джахангир. «Давно ты у Сангака? Я думал, по-прежнему в Красной Армии небо коптишь. Не слышал, как меня подставили?» «Что стряслось-то?» Человек в камуфляже взглянул на меня. «А, — сказал Джахангир, — это Олег. Коллега, репортер». Мы обменялись рукопожатиями. Человека в камуфляже звали Давроном. «Так что случилось-то?» — спросил Джахангир. «Игры начальства». И тут не кстати адъютант крикнул: «Эй, журналист из Москвы! Заходите!» Я протянул руку Даврону. «Надеюсь, увидимся». Мне хотелось поближе узнать человека, раззадорившего мое любопытство. «Увидитесь, увидитесь», — пообещал Джахангир. «Даврон, приходи вечером в гостиницу. Посидим, поговорим, выпьем по старой памяти». Открывая обтянутую кожей дверь кабинета, я старался угадать, кого увижу. В Душанбе пришлось наслушаться разного. «Народный защитник», — говорили одни, — «мудрый, справедливый, на него вся надежда». Другие рассказывали страшные истории о кровожадном монстре. Этот Сангак даже родного брата убил. Худой, изможденный школьный учитель убеждал меня страстным шепотом: «Мясник, изувер, мясницким топориком разделывает взятых в плен исламистов». Кто он на самом деле? Сангак вышел из-за стола мне навстречу. В моем лице он приветствовал всю прессу России. Народный вождь не походил ни на бывшего буфетчика, ни на бывшего рецидивиста. Он словно высечен из каменного монолита. Плотное телосложение, широкое смуглое лицо, короткая полуседая бородка, слегка глуховатый голос, низкий тембр, чистый и грамотный русский язык. Распознать в нем многолетнего сидельца смог бы, вероятно, лишь чрезвычайно зоркий и знающий наблюдатель. Да и в том я не уверен. Пожав мне руку, Сангак уселся в обкомовское кресло. Я расположился напротив, за столом, приставленным перпендикулярно к его полированному прилавку со стопками папок и бумаг, и включил диктофон. Сангак заговорил, не дожидаясь вопросов. «Никогда не скрывал и не собираюсь скрывать, что не раз был лишен свободы. Народ знает, за что я находился в заключении, за что был репрессирован мой отец, и не он один, но и почти весь мой род. Я простой смертный и никогда раньше не занимался политикой. Жизнь заставила встать во главе моего народа». Развивал он тему довольно долго, а я, дождавшись конца очередной тирады, задал тот самый интриговавший меня вопрос, а не принадлежит ли собеседник к какому-либо из высших сословий. Сангак изучающе посмотрел на меня. Думаю, он никак не ожидал от чужака из Москвы подобного захода. Визуальное обследование моей особы прервал телефонный звонок. Сангак поднял палец и указал на диктофон. Я выключил. Сангак взял трубку, послушал, рыкнул сердито. «Найди его! Пусть ко мне зайдет!» Бросив трубку, проворчал. «Таких людей давить надо!» Как тараканов. Это настоящий враг народа. Секунду собирался, мысленно возвращаясь к беседе. «Включите». Я включил диктофон. «Да», — сообщил Сангак просто, безо всякой рисовки. «По происхождению мы сиииды. По материнской линии состоим в кровном родстве с Эшоном Султоном. Я угодил в десятку». Хотелось бы только знать, правду ли говорил Сангак или романтизировал свою генеалогию. Сиииды — потомки пророка Мухаммеда. Замечательный знаток Средней Азии профессор Александр Александрович Семенов любил рассказывать, как спросил однажды бухарского эмира Абдуллахада: «Ваше высочество, почему вы слово «сиит» всегда ставите прежде всех ваших имен, званий и титулов?» Эмир в это время сидел за трапезой. Он отложил кость, которую высасывал, вытер жирные пальцы и ответил: «Звание сиида у меня никто не может отнять, ибо оно наследственное, родовое. А эмиром я могу быть сегодня, а завтра очутиться в ничтожестве, если меня... да не допустит этого Аллах, лишат трона». Кстати говоря, именно это и произошло с его сыном, последним бухарским эмиром Алимханом, тем самым, что был свергнут большевиками, бежал в Афганистан и закончил жизнь в ничтожестве. Конечно, далеко не всякий сиит становился правителем. Более того, обнищавшим потомкам пророка приходилось порой заниматься черным крестьянским трудом или торговать пивом в буфете. Сангак между тем продолжал. «Брат матери, мой родной дядя Мулло Абдулхак, был первым учеником и помощником Эшона. Он был высокий, мощный. Однажды во время гражданской войны его отряд, отступая, оказался в ущелье с водопадом, через который кони не смогли перейти сами. Мой дядя перетащил на себе через поток 27 лошадей». Мать рассказывала, как в Шугноу переносили старое кладбище, чтобы освободить место для золотых разработок. Разрыли и могилу Мулло Абдулхака, похороненного рядом со своим отцом. Останки переносили, заворачивая в ткань. Прах отца, человека обычного телосложения, уместился в половине простыни. Кости Мулло Абдулхака пришлось завернуть в целую простыню. Ключицы у него были как у быка, ребра как у коня, Одно ребро оказалось наполовину перебитым. Это след пули, которой его ранили в Бальджувоне, где Эшон Султон воевал против Энвер-Паши. Когда Эшон узнал, что Мулло Абдулхак умер, он плакал горькими слезами, а вскоре самого Эшона Султона погубил Фузайл Максум. Этот Фузайл приехал к нему и сказал: «Собери всех своих мюридов, будем бить чекистов». Эшон Султон ответил: «Хватит, не буду проливать кровь своих братьев, и без того пролито достаточно крови». И Фузайл, шакал, подлым образом повесил Эшона и распустил слух, что казнили его чекисты. Этот Фузайл родом из Гарма, из Хаита, из того клана, что начал нынешнюю войну. С того-то еще времени и идет между нами борьба. Сангак замолчал, потому что в дверь постучали. Думаю, вошедший был тем самым врагом народа, которого надо давить как таракана. Я с первого взгляда опознал в нем руководителя по кожным покровам особой выделки. Лица начальственных персон обтягивает не грубый кирзач, который пускают на физиономии рядовых граждан, а высококачественный командирский хром. Правда, этому конкретному товарищу хромовая заготовка досталась с брачком. Над левой бровью торчала довольно большая бородавка. Сангак пригнулся к столу, как лев перед прыжком. Однако враг народа шел с уверенностью человека, привыкшего к вызовам на ковер. — Ты что задумал? — грозно вопросил Сангак. — В городе хлеба не хватает. Люди голодают. Враг народа ответил вкратчиво: «Дядя Саша», — он подчеркнул, что обращается не к руководителю, а к человеку, — «дядя Саша, у меня на родине, в Дарвазе, люди не голодают. От голода умирают...» «Хочешь и городских уморить?» Враг народа выразительно покосился в мою сторону. Сангак сказал: «Нам поговорить надо». Я взял диктофон и вышел. В приемной команды японских телевизионщиков готовилась к съемке, возилась с аппаратурой. Джахангир ушел, Даврон беседовал с адъютантом. Я дождался паузы и отбуксировал его в уголок. «Даврон, знаете, что за человек этот враг народа, тот, что сейчас у Сангака? Партиец какой-то. Был секретарем райкома, вторым или третьим. Где-то в Восе или Московском. Сейчас возле Народного фронта болтается. За что его Сангак распекает? Без понятия». Хотелось расспросить о многом, но я решил не гнать коней. Вечером будет поспособнее. Разговор перешел на общие темы. Недавние зверства исламистов в окрестностях Курган-Тюбе, возвращение таджикских беженцев из Афганистана. Наконец дверь святилища открылась, враг народа вышел с листком в руке. Бумажку он бережно сложил, спрятал во внутренний карман пиджака и удалился с удовлетворенным видом. Японцы обрадованно засуетились, но адъютант крикнул: «Даврон! Зайди к Сангаку!» Японцы обиженно загалдели. Еще сильнее, думаю, они оскорбились, когда после Даврона вновь позвали меня. Я спросил Сангака: «Человек, который к вам заходил, кто он?» Имея в виду, что он натворил. Сангак ответил недовольно: «Дела. Мы теперь власть. Приходится решать много вопросов». Понимать следовало: «Впустили тебя с парадного входа. Знай место и на кухню не лезь». Без перехода он продолжил: «Во всем, что случилось с нами, я обвиняю Горбачева и всех этих прогнивших карьеристов, генералов-адмиралов. Это они довели нас до нынешнего состояния. Из России зараза потихоньку проникла и в Среднюю Азию». Трибун и оратор, говорил он долго, и его, видимо, мало волновало, что в приемной томятся японцы. Важнее было через московскую газету высказаться перед российской аудиторией. И хотя он перемежал свою версию событий гражданской войны политическими лозунгами и призывами, филиппиками против врагов, вряд ли это была расчетливая демагогия. У меня создалось впечатление, что он говорит то, что думает и как думает. Позднее, прослушивая диктофонные записи, я пришел к заключению, что Сангак ни в коем разе не приукрашивал свою родословную. Доводов несколько. В его родных местах народ знает, как свои пять пальцев, все линии родства со столь прославленной личностью, как Эшон Султон, а потому хвалиться ложной генеалогией попросту глупо, сразу же уличат и позора не оберешься. По этой же, думаю, причине глава Таджикистана Эмомали Рахмонов ни разу самолично не упоминал о своей принадлежности к белой кости. Иное дело — смутные слухи, которые распространяют сторонники. Однако история его возвышения оставалась загадкой. Вечером я взял бутылку водки, припасенную для такого случая, и пошел к телевизионщикам. Ребята установили тумбочку меж двух кроватей, выложили полбуханки хлеба, пучок редиски и зелень. С провизией в курган Тюбе не густо. Долговязый телеоператор BBC сразу же взялся опекать меня. «Олег, садитесь, пожалуйста. Нет-нет, не на койку, в кресло садитесь, вы гость». Разлили. «Не чокаясь», — скомандовал Джахангир. «За Мирзо». «Да, за покойного Мирзо», — откликнулся BBC, а мне пояснил. «Тоже с нашей студии. 2 дня назад на съемках погиб». «За всех. 20 наших ребят погибли». «Ничего», — сказал BBC, ставя стакан. «Война кончилась. Мы в каких местах побывали, не убили. Теперь, наверное, уже не убьют». «Меня, кстати, однажды Даврон от смерти спас», — сказал Джахангир. «Тот парень, с которым я тебя днем знакомил. Ты бы его в Афгане видел, о нем легенды ходили». «Да», — повторил BBC значительно, — «видели бы вы его в Афгане». «Вы тоже там побывали?» «Нет», — смутился BBC, — «я нигде не был. Надеюсь, я скрыл свое собственное смущение». «Да что смущение? Комплекс неполноценности. Эти трое парней прошли через всю страшную гражданскую войну. А я?» «В наше время любой, полагаю, мужчина, не участвовавший в какой-нибудь из войн, чувствует свою несостоятельность в присутствии тех, кто прошел испытание близкой смертью». «А как он с Файзали лихо управился?» — сказал я. «С Файзали надо как с ядовитой змеей обращаться», — откликнулся BBC. «Правда ли, что его палачом прозвали?» «Разное говорят», — сказал Джахангир. «Многое верно, многое вымысел, слухи. А может, и не слухи, неоднозначный персонаж». «Он не таджик», — вмешался водитель. «Он локай». О локайцах я успел кое-что узнать в свою востоковедческую бытность, когда 2 года назад сидел в архивах и ездил по горным кишлакам, записывая рассказы стариков о борьбе с басмачеством в 20-е и 30-е годы. Надо сказать, что в Южном Таджикистане самое долгое и упорное сопротивление Красной Армии оказали именно локайцы, одна из узбекских народностей под предводительством знаменитого Курбаши Ибрагимбека. До революции локайцы, по сути, владели всей Вахшской долиной. После поражения Ибрагимбека их здорово потеснили, а вскоре в долину начали насильно переселять людей из разных горных районов, но это совсем другая история. «Национальность ни при чем», — сказал Джахангир. — Среди таджикских командиров тоже немало злодеев, а психопаты есть в каждом народе. — Думаешь, Файзали того? — спросил я. — Спроси у психиатров, сумасшедший он или нет. Но с катушек слетел, как пить дать. — Любой бы слетел, если бы с отца кожу содрали ленточками. Отца Файзали просто убили, — поправил Джахангир. Ты его с другим командиром путаешь, с Файзали Файзалиевым. Это с его отцом такое проделали. Он не настолько знаменит, как тезка, но жесток, пожалуй, не меньше. Он обернулся к водителю. Между прочим, этот второй Файзали — таджик. Те, кто над простым народом издеваются, не таджики, — ответил водитель. Они вообще не люди. Я спросил, ну а этот первый, он чем прославился, кроме жестокости, конечно? У него как в армии, — сказал Джахангир. Свою банду называет бригадой, себя полковником. Бронетехника, танки, несколько БТРов, кустарно-бронированные МАЗы и КАМАЗы. Короче, рейдовый отряд механизированной бригады имени его самого. Представь, какая сила! Сходу сбивал боевое охранение, врывался в поселок, где засели вовчиками. Выбивал противника. Ну и начиналось. Грабежи, мародерство, насилие. «Файзали сам не воюет», — вставил водитель. «Его ребята дерутся, а он на базе остается. Кого ребята в плен захватят, к нему приводят. Он допрашивает». «Да, так некоторые говорят», — сказал Джахангир. «У меня точных сведений нет. Что знаю наверняка, после налета ребят Файзулло от кишлака оставались лишь головешки. Сжигали все начисто. А ведь мирное население, простые крестьяне. Вся вина лишь в том, что они другие». Что с ними после происходило? Бежали в Афганистан. Тактика выжженной земли. «Но одного не отнимешь», — сказал Джахангир. «Для победы Народного фронта он сделал немало. Он вообще никому не подчиняется, даже Сангаку. Что-то вроде мании величия». «А Даврон?» — спросил я. «Знаю, твой приятель, но он-то ни с кого кожу не сдирает». Джахангир засмеялся. «Не беспокойся. Слуга царю, отец солдатам. Образцовый советский офицер. Даже слишком образцовый. Педант. С Афганистана знаком? С малолетства, с детского дома. Друзьями не были, он и в ту пору особняком держался. А в Афгане как-то сошлись». Он на глаз прикинул мой возраст. «Ты с какого года?» «На глаз 65-го. Тогда, конечно, не мог слышать о Чорбокском землетрясении. В газетах не писали, мало кто о нем знает». Я не стал его разубеждать. «Даврон из того кишлака, из Чорбога. Ты, может, слышал? Да нет, вряд ли, давняя трагедия. Целый кишлак погиб. Землетрясение, сошел сель. Глина залила дома выше крыш. Спасатели нашли живым только одного мальчишку крохотного. Даврона. Каким чудом он спасся, никто понять не мог». «Судьба», — прокомментировал водитель. «Бог спас». Я сказал, 1 марта 1967 года. BBC вежливо восхитился. «Олег, вы энциклопедия». «Откуда знаешь?» — спросил Джахангир. «Родился в этот день. Я, конечно, остался бы в неведении, что незадолго до моего рождения где-то далеко в горах произошло страшное землетрясение, но родители не раз об этом рассказывали. Отца отправили на спасательные работы. Его не было в городе, когда я появился на свет, и даже когда мама со мной, новорожденным, выходила из родильного дома. Чорбокское землетрясение стало нашим семейным событием и вошло в семейное предание. Я много раз слышал папин рассказ про то, как он нашел маленького мальчонку. В детстве я часто представлял, что стало с мальчиком, но представить не мог, что когда-нибудь его встречу. Такие совпадения случаются исключительно в мелодрамах и индийском кино». «Сам-то он как объясняет?» — спросил я. «Наверное, вообще не помнит, что произошло. Дети забывают страшное. Я и сам узнал случайно, много лет спустя, когда навещал директора детдома. Хороший был мужик. Даврона ждали допоздна, и он, наконец, явился. Подтянутый и ладный, как идеально вычищенный и смазанный автомат Калашникова с патроном в стволе, до поры до времени поставленный на предохранитель. Разумеется, с бутылкой. Наша к тому времени опустела. «Здравия желаю, господа журналисты! Вольно! Можете сесть!» Его усадили, разлили водку по стаканам. «За победу!» Поговорили о том о сём, но вскоре Даврон поднялся. «Простите, мужики, ухожу!» Забежал на минуту. «Еще посидите?» — попросил BBC. «Завтра рано вставать. Еду на Дарвас. Кстати...» — повернулся он ко мне. «С тем деятелем, о котором ты спрашивал. С Хушкадамовым. Муку повезет. Сангак меня с ним послал. Проводка и сопровождение колонны. А давай-ка я тоже поеду. Возьмешь?» Вырвалось вдруг у меня. Он среагировал мгновенно. «Нет». Я даже слегка растерялся, столь грубо и резко это прозвучало. «Даврон, я не шпион. Обычный репортер». «И репортерам там делать нехрена. Что ты хочешь раскопать?» «Ну, скажем, утраченное время». Он усмехнулся. «Часы потерял? На, возьми мои!» Даврон начал расстегивать браслет. Я и себе-то толком не мог объяснить, почему меня внезапно потянуло в горы. Может, водка осветила реальность волшебным светом, и что-то такое вдруг почудилось? Словно приоткрылась какая-то дверца, и я сунулся в нее, не рассуждая и толком не зная зачем. Может, сработала репортерская интуиция, а может, того проще. До смерти захотелось вновь окунуться в атмосферу горного селения, запах дыма и навоза, ледяной ветер и жаркое солнце, близкие вершины в разреженном воздухе. Совершенно неважно, куда ведет дверца, в волшебный сад или на задний двор крестьянского дома, где нет ничего, кроме сараев, загончика для овец и нужника, занавешенного дырявой мешковиной. Что ж, и такой вариант неплох. А главное, хотелось ближе разглядеть Даврона, мальчика из семейного предания. Рядом с моим стаканом легли командирские часы. Я отодвинул их к Даврону. Не совсем то, понимаешь? С Дарвазом у меня многое связано. Хочу побывать в тех краях, коли уж случай подворачивается. «Гнилое время для туризма», — отрезал Даврон. BBC пришел мне на подмогу. «Даврон, возьмите его, пожалуйста». Уговаривать пришлось долго. В конце концов, Даврон достал из кармана камуфляжной робы игральную кость. «Загадай число». «Три». Даврон бросил кость. Выпала тройка. «Одно условие», — сказал он. «Едешь на свой страх и риск. Я за тебя не отвечаю. Ты сам по себе, я сам по себе». «Разумеется. Падающего толкни и прочее». «Ты не понял». «Да понял, я понял». «Нет, не просек». «Скажи вслух. Даврон, ты за меня не в ответе». Видно было, что он не шутил. Пришлось подчиниться. «Произношу по складам. Ты за меня не отвечаешь». «Сойдет?» «Я предупредил», — отрезал Даврон. Когда он ушел, спросил я Джахангира. «Как это понимать? Скажи вслух и вообще». «Есть у него, как бы сказать, одна хитрая теория. Он мне однажды в Кабуле по пьяни кое-что приоткрыл. В основном намеками. Но ты его не расспрашивай, он этого не выносит. Вообще не упоминай, что я тебе что-то говорил». Утром я появился в условленном месте. На дороге уже выстроилась колонна КАМАЗов. Даврон давал наставления водителям. Я подождал, пока он закончит, и подошел. Даврон равнодушно глянул на меня, как на постороннего. Отвернулся, наблюдая, как водители рассаживаются по машинам, будто не сидели мы минувшей ночью за одним столом, или, точнее, тумбочкой. Мне показалось даже, что он меня не узнал. «Привет», — сказал я. «Когда выезжаем?» Даврон соизволил обернуться. «Запомни три правила. С вопросами не лезть, ни во что не соваться, сидеть тихо, как мышка. Назад будешь добираться самостоятельно. Все понял?» Резкость тона была объяснимой. Человек занят, ему не до любезностей. Но враждебность-то откуда и почему? Однако я не желал отказываться от поездки из-за перемен в его настроении и ответил в том же стиле, убрав лишь агрессию. — Так точно. — Передумал? — спросил Даврон. — Никак нет. В его мрачном взоре промелькнула ироническая искорка. — Вольно. Затем я удостоился чести лично познакомиться с самим, так сказать, караванщиком, врагом народа Хушкадамовым. Меня сей персонаж мало интересовал, хотя было любопытно, каким образом он ухитрился настолько охмурить дядю Сашу, что Сангак не только не раздавил его, но аж наделил караваном с охраной. Враг народа благосклонно одобрил мое участие в вояже. «Корреспондент из Москвы? Очень хорошо! Такие мероприятия надо широко освещать. К сожалению, в моей машине места нет. Я с Давроном». Даврон недовольно хмыкнул, но не возразил. Его УАЗик занимал позицию в середине каравана. Передние грузовики трогались с места один за другим. Я разместился на заднем сиденье. Даврон сел рядом с шофером и приказал: «Алик, вперед!» Смуглый усатый водитель, весельчак, судя по физиономии, врубил скорость, направил на меня центральное зеркальце заднего вида и с места без разбега спросил: «Корреспондент, загадки умеешь разгадывать? Что такое черный улей, черные пчелы за черным медом улетают, назад не возвращаются?» «Демократическая пресса», — сказал я. «И демократические журналисты, с одной поправкой, чаще всего возвращаются и приносят много черного меда». «Не угадал!» — торжествующе объявил Алик. «Это калаш!» Даврон хмуро поправил: «Пули не черные». «Зато смерть черная», — глубокомысленно возразил Алик. Позже, улучив момент, я из любопытства поинтересовался, какое имя дали шоферу родители. На Алика он был ничуть не похож. Нарекли его Мубарак Али, но на автобазе, где он работал до войны, имя сократили, а он к этой краткой форме привык, и она даже стала ему нравиться. Караван выбрался из города. По обеим сторонам асфальтовой дороги распростерлись до гор на горизонте хлопковые поля, утыканные сухими стеблями неубранной прошлогодней гузапаи. Мерзость сельскохозяйственного запустения, развал Советского Союза и гражданская война не смогли полностью разрушить в Вахшской долине очередной слой цивилизации, оказался слишком прочным, но надломлен был изрядно. Этот обширный плодородный оазис расцветал и приходил в полное запустение неоднократно. В античное время он входил в северную часть Бактрии, позднее в державу Кушан, а после падения Кушанской империи в состав Эфталитского государства. В средние века здесь образовалось несколько небольших княжеств, их поочередно завоевывали тюрки, арабы, самониды, газневиды, караханиды, сельджуки. Это напоминало смену дней и ночей, нашествие, война, падение государства, и возделанные земли дичали, покрывались солончаками и тростниковыми зарослями. возникала новая великая империя, долина оживала, прокладывались каналы, распахивались земли, возводились богатые города. И вновь нашествие, война, падение государства, запустение. Позади раздались завывания сирены. Замурзанный белый фургончик с красным крестом на боку пролетел мимо нас по встречной полосе, обгоняя колонну, и умчался вперед. Я подумал, что цивилизованный слой не настолько уж безнадежно пострадал, если городская служба скорой помощи спешит в какой-то отдаленный кишлак. Через минуту по встречной полосе просвистела вперед синяя, покрытая пылью, буханка. Алик поправил боковое зеркальце и сказал негромко: «Даврон, наверное, за нами». И тут же слева заунывно завыл и промчался к голове каравана гаишный драндулет с оранжевым проблесковым пупырем и громкоговорителем на крыше. «Не хватает только санавиации с нурсами», — проворчал Даврон. «Алик, выходи из колонны и газу». Водитель взял влево и догнал головной грузовик, перед которым метрах в 30 медленно тащился гаишник, раскатисто вещая: «Водители колонны, прекратите движение!» Даврон открыл дверцу и замахал рукой: «Вперед! Не останавливаться!» Громкоговоритель вновь пророкотал: «Прекратить движение!» Одновременно скорая и буханка, маячившие впереди на некотором отдалении, притормозили, поджидая гаишника и перекрывая обе полосы дороги. Даврон махнул рукой. «Стоп!» — крикнул. «Алик, тормози!» «Олег, сиди!» «Не высовывайся!» И выскочил из машины. Колонна встала. Давронские молодцы попрыгали из кузова с оружием наготове. Один остался наверху. На крыше кабины он пристроил сошки ручного пулемета, направив ствол в сторону автомобилей, надвигающихся на караван задним ходом. Блокирующие машины остановились вплотную к колонне. Из буханки вывалились вооруженные парни, одетые по-военному кто во что. Из скорой вышел человек в черном халате, накинутом на плечи, и направился к нам, слегка сутулясь, старомодной развинченной воровской походочкой. Сухой и хищный, он напоминал птеродактиля, летучего ящера. Халат свисал с плеч, как сложенные крылья, оружия при нем, по всей видимости, не было. Гаишник остался сидеть в своем драндулете. Даврон стоял посреди дороги у бампера головного грузовика. Я, разумеется, тоже выбрался наружу, подошел к нему. Ящер остановился перед Давроном, повернул голову на жилистой шее, мазнул тухлым взором по настороженным Давроновым ребятам. И вдруг кожистое веко на правом глазу едва заметно дрогнуло. Ящер кому-то подмигнул, растянул губы в гнилой ухмылочке, блеснув полным комплектом стальных зубов. Продемонстрировал дружелюбие. «Ну чё, командир, все путем, не кашляешь?» «Ты кто такой?» — спросил Даврон. «В подобных толковищах нельзя отвечать на вопрос». Ответил, считай, проиграл раунд, а то и весь матч. Ящер отклячил нижнюю челюсть. «Ты чё, не знаешь?» «Нехорошо». «А тебя все должны знать?» — дружески спросил Даврон. «Не знаешь, значит, не знаешь», — сказал ящер. «Тебе же хуже. Плохо, когда не знаешь». «Раз ты ученый, скажи, курган Тюбе где находится?» Глаза ящера вспыхнули на долю секунды, как две тухлые неоновые лампочки. В костяном черепе мозг размером с орех заработал с перегревом, перебирая варианты. Что за прикол? В чем подлянка? Лампочки погасли. «Что, командир, дорогу потерял? Заблудился?» «Нет, мужик. Ты заблудился», — произнес Даврон раздельно и с нажимом. «Курган позади тебя». Тебе туда надо. Не в ту сторону поехал. Усек? Ящер укоризненно щелкнул никелированным клювом. Командир, я с тобой как с человеком. Не хочешь, как люди, перетереть? Позови того фраера, Зухура. С ним говорить буду. Даврон сказал резко. Старший здесь я. А говорить не о чем. Ты со своими гавриками развернешься и почешешь обратно. Старший, да? Тогда прикажи фраеру, чтоб сюда пришел. Тем временем из колонны выползла Волга, из которой с достоинством выбрался враг народа Хушкадамов и просительно крикнул издали. «Даврон, пожалуйста, подойди!» Даврон кабениться не стал. Бросил кому-то из своих молодцов. «Комсомол, присмотри!» И не спеша двинулся к врагу народа. Говорили они долго. Наконец Даврон вернулся. «Пойдете позади», — сказал он ящеру. «Порядок не нарушать, не обгонять. Усек? Ежели чего? Что такое шайтан-труба, знаешь?» Ящер сверкнул металлом. «А, хуля!» «Вот и ладушки», — сказал Даврон. «Прижми свои машины влево, пропусти колонну вперед. Все, поехали». Мы вернулись в УАЗик, я спросил. «Зачем ты их взял?» «Зухуровы игры. Личная охрана», — буркнул Даврон. «Алик, шуруй назад, к замыкающему». УАЗ двинулся задним ходом, замер, пережидая, пока «Волга» втянется в колонну, и подкатил к последнему грузовику, кузов которого был заполнен грузом наполовину. В задней части расположились бойцы охраны. Даврон распахнул дверцу и позвал. «Эй, Фазыл!» Здоровенный рябой парень перегнулся через борт. «Они пойдут за тобой», — сказал Даврон. «Засечешь неладное, бей из РПГ». Вскоре караван углубился в горы. Пейзаж непрестанно менялся, словно кто-то складывал из камня гигантский оригами. Движение автомобиля перегибало пространство, ломало его, расправляло, растягивало за концы, разглаживало и вновь перегибало. И всякий раз на мгновение возникала новая объемная панорама. Горы двигались. Одни вершины поднимались, другие опускались. Боковые ущелья раскрывались и схлопывались. Скалы выступали к дороге и отступали назад. Даврон молчал, насупившись. Алик вдруг сказал. «Корреспондент, еще загадку разгадай. Внутри огонь, снаружи холод. Кипящую воду в него наливают, лед получается». Отгадать я не смог.